Рано утром прошел дождь, и на полу таверны красовались во множестве следы грязных подошв, и пахло так, как и должно пахнуть в питейном заведении в ненастный день, сыростью и опилками. Мало-помалу разведнелось, и солнечный луч, поначалу застенчиво, а потом уверенно, осветил стол, за которым Диего Алатристе, лиценциат Кальсонес, преподобный Перес и Хуан Вигань, откушав и выпив, вели беседу. Я же, пристроившись на табурете возле двери, упражнялся в искусстве каллиграфии, имея все для этого необходимое. Гусиное перо, чернильницу и 10 бумаги, которые мне были предоставлены лиценциатом по просьбе капитана, однажды сказавшему ему так. «Будет грамоте знать, сможет изучить право. Изучит право, пиявкой присосется к истцам и ответчикам, и жить станет не хуже всех вас, стряпчих, ходатаев, поверенных и прочих судейских крючков». Кальсонес в ответ расхохотался. Нрав у него был просто золотой. Диковинная смесь прожженного цинизма и искреннего благодушия. А с Диего Алатристе его связывала дружба давняя и крепкая. «Истинная правда», — со смехом припечатал он, подмигнув мне. «Верь мне, Иньиго, пером добудешь больше, чем шпагой». «Лонго манус калами, перо удлиняет руку», — заметил преподобный. Никто из присутствующих ему не возразил. То ли потому, что единодушно согласились с этим заключением, то ли по незнанию латыни. И на следующий день лиценциат принес мне письменные принадлежности, позаимствованные без сомнения в судебном присутствии, где он зарабатывал себе на жизнь. И недурно, прямо надо сказать, зарабатывал, благодаря страшным злоупотреблениям, неотъемлемым от его ремесла. Алатристе не сказал мне ни слова, но когда я уселся у двери и начал упражняться в чистописании, в его спокойных глазах мелькнуло одобрение. Для начала я занес на бумагу стихи Лопе, которые бормотал себе под нос капитан в те ночи, когда рана мучила его больше обычного. «Он прячет мерзостную рожу и глаз не кажет, знать недаром, но я его почту ударом и выпадом облагорожу». Бормотал и время от времени негромко похмыкивал для того, быть может, чтобы не стонать от боли. Но не только потому врезались мне в памяти эти прелестные строки и другие, которые я тоже слышал бессонной ночью от капитана, а теперь с большим тщанием выводил на бумаге. «Лицом к лицу, в честном бою, с врагом сойдясь, я страх отрину, а тот, кто убивает в спину, навеки губит честь свою». Я как раз дописал последнюю строчку, когда капитан, поднявшийся, чтобы хлебнуть воды из большого кувшина, остановился рядом, взял листок, поднес его к глазам, молча прочел стихи, окинул меня долгим взглядом. О, сколько хорошо был мне знаком этот взгляд, который неизменно оказывался куда красноречивее любых слов, никогда, впрочем, не произносимых его устами, да и ненужных мне. Помню, что еще не яркое, невысоко поднявшееся над черепичными крышами солнце в тот миг осветило листки на табурете, ударило в светлые, почти прозрачные глаза Алатристе, устремленные на меня. Еще не просохли чернила на листке, который он держал в руке. Он не улыбнулся, не сказал ни слова, отдал мне листок и вернулся к столу, но прежде чем завести прерванную было беседу с приятелями, вновь в последний раз длительно поглядел на меня. Почти одновременно появились Фадрике Кривой и Дон Франциско де Кеведо. Первый пришел прямо из аптеки, помещавшейся на Пуэрто-Серрадо, и принес с собой едкий запах своих пилюль, порошков и притираний. Он, можно сказать, сходу выпил полулитровую бутылку Вальдеморо и принялся растолковывать преподобному Пересу удивительные свойства слабительного, приготовляемого из коры черного индостанского ореха. За этим занятием его и застал наш поэт, который долго вытирал ноги, силясь избавиться от налипшей на подошвы грязи, а потом довольно мрачно произнес: «И грязь, что служит мне, дает совет».